сопоставлением фактов и поняли, что Немирович Данченко немало не преувеличил. В конце 80-х годов на набережной средиземноморского курорта в Ницце или Биарице он мог встречать щеголеватого седого француза, отставного сенатора эпохи империи. Это был убийца Пушкина. Для людей моего поколения Чехов был такой же давней литературной легендой, как для слушателей Немировича Данченко люди пушкинского круга. И тем удивительнее было думать, что я мог бы познакомиться и говорить с его женой. Да мы, кажется, уже и были знакомы. Следуя манере завзятых мемуаристов, упомяну, что смутно помню встречи во дворе огромного серого дома в Глинищевском переулке, после названном улицы Немировича Данченко, с двумя коричневыми коротконогими таксами, которых прогуливала дама в светло-сером костюме и широкополой шляпе. Такс этих звали Бром и Хина. Ольга Леонардовна сохранила им имена, придуманные Чеховым для давних их предшественников. Впрочем, я был тогда в том возрасте, когда больше интересуются собаками, чем их хозяевами, и смотрел не вверх, а вниз от поводка. Прошло немало лет. И вот уже в 1955 году, кончая университет и только что защитив дипломную работу, конечно, о Чехове, я получил более серьезный случай познакомиться с Ольгой Леонардовной. Как актрису я успел видеть ее на сцене лишь в одной роли, графине Чарской в «Воскресенье». Но до сих пор помню каждую интонацию в добродушно-кокетливой воркотне, какой старуха-аристократка встречала Нехлюдова. «Ужасный оболтус, но я тебя именно за это люблю, что ты такой ужасный оболтус». Раневской в «Вишневом саде» я ее уже на сцене не застал. Зато раз пять посмотрел документальный фильм, где был снят эпизод ее объяснения с Петей Трофимовым. «В ваши годы не иметь любовницы!» И с тех пор иной Раневской не мог себе представить. Что там говорить? Изящная правда ее игры, острота актерского рисунка и вместе с тем тонкий вкус и такт во всех подробностях роли заставляли восхищаться актрисой Книппер, но не помирили меня с ней, как с женой Чехова. Впрочем, все мы отважны и резки в осуждениях издалека. Говоря откровенно, я мог бы лишь мечтать о случае познакомиться и говорить с нею. Быть может, тогда, черт возьми, я мог бы лучше понять жизненный выбор Чехова. Итак, осенью 1955 года я оказался приглашенным на семейный ужин к актрисе художественного театра Кире Головко. Ее муж, известный моряк, командовавший тогда Балтийским флотом, Арсений Григорьевич Головко, только что прилетел с Балтики и привез самолетом какие-то огромные, неправдоподобно пышные охапки цветов, георгинов, астра, гладиолусов. Квартира напоминала оранжерею. Все вазы в доме были заняты, а цветы еще теснились в огромном эмалированном ведре, некуда было ставить. За ужином как-то повернулся разговор, что вспомнили Ольгу Леонардовну. Она с редким благожелательством относилась к хозяйке дома, которую в 1940 году принимала в театр. Была знакома из Головко. «Надо послать цветы Ольге Леонардовне», — решил вдруг адмирал. «Сейчас же, а то до завтра завянут». И вдруг сообразил с досадой. «Эх, машину-то я отослал». И тут я вызвался. «Съезжу на такси, отдам цветы и к чаю вернусь». Стали тотчас собирать букет. Какой-то ворох роскошных цветов, которые я, прижав к груди, едва втиснул за собою на заднее сиденье Победы в шашечках. На четвертом этаже знакомого дома с мраморными порталами на улице Немировича Данченко я застыл перед дверью с колотящимся сердцем. Цветы, которые едва удавалось удерживать двумя руками, сцепленными колесом перед собою, сыпались на пол при каждом движении. Да и сама миссия, с которой я так поспешно вызвался ехать, теперь меня изрядно смущала.